Алексия Митрополита. На углу Николаемской и Малой Алексеевской улиц, названной, как и Большая Алексеевская улица, по имени церкви. Построена первоначально не позже 1625 года, потому что под этим годом упоминается в писцовых книгах и названа, что на подкопе. Настоящая каменная церковь построена в 1748 году тщанием прихожан, о чем и имеется надпись при входе в церковь, и освящена в царствовании императрицы Елизаветы Петровны при архиепископе Платоне. Есть предание, что церковь построена на месте, где находилась палатка святого Алексия Митрополита, в которой он останавливался при обозрении построения Спаса Андрониева монастыря. В 1812 году церковь осталась неприкосновенной. Главный храм во имя Федоровской иконы Божией Матери, в кое икона, пред которой, по преданию, царь Алексей Михайлович приходил молиться с дворцовой свитой. Пределы святого Алексия Митрополита и святого Николая Чудотворца. В храме имеется 5 древних икон.